или во мне. Ванна, то не бред, то истина. Гвида, истина? Великий Боже! О, только истины ищу я, но должна же она быть хоть несколько понятной человеческому разуму. Как? Человек желает тебя до того, что продает свою родину, продает все за одну ночь, навеки губит себя, совершая низость, решается на поступок, до ныне неслыханный, и исключает сам себя навсегда из мира живых. Как? Человек, который держит тебя одну, ногую в своей палатке, он, кто такую ценой купил лишь одну ночь, этот человек довольствуется поцелуем в лоб и решается прийти сюда, чтобы заставить нас поверить? Нет, нужно быть справедливым, нельзя слишком долго издеваться над несчастьем. Если ему нужен был лишь такой поцелуй, зачем было заставить народ пережить ужасы подобной ночи? Зачем было повергнуть меня в такую муку, из которой я выхожу почти обезумев и постарев на 10 лет? А? Если ему нужен был лишь поцелуй в лоб, он мог бы спасти нас, не подвергнув подобной пытке. Стоило лишь ему предстать перед нами освобождающим божеством. Но нет, не так требуют и подготавливают поцелуй в лоб. Истина таится в наших криках скорби и отчаяния. Нет, я не сужу, я сам всему виной и перестаю понимать, но пусть судят и отвечают за меня другие, обращаясь к толпе. Вы слышали? Не знаю, почему она все это сказала нам, но сказанное остается сказанным, и вы должны судить. Вы, кого она спасла, вы же должны ей верить. Отвечайте, верите ли ей? Пусть все те, кто ей верит, выступят перед толпой и, подойдя сюда, бросят вызов в лицо человеческому разуму. Я бы хотел взглянуть на них, увидеть, каковы они собою. Марка один выступает из толпы, среди которой слышен боязливый и неясный ропот. Марка, устремляясь на середину сцены. «Я верю ей». «Гвида, вы их сообщник, но другие, другие. Где те, кто верит ей?» «Кванни, слышала ты их? Те, кого ты спасла, отступают перед смехом, который заполнил бы залу. Даже ропщущие не смеют показаться. А я должен?» «Ванна, не они должны мне верить, но ты, потому что ты меня любишь». Гвида, а я люблю тебя, и потому я должен быть обманутым? Нет, нет, послушай, голос мой не тот, что прежде, мой гнев улегся. Такие события надламывают силы, и я вдруг стал похож на человека, который приближается к старости. В моем теле нет больше жизни. Нет, нет, ее заменило нечто другое. Старость, безумие, сам еще не знаю. Я ищу, всматриваюсь, брожу ощупью в собственной душе, чтобы увидеть останки моего печального счастья. У меня осталась лишь одна надежда. Она кажется мне столь хрупкой, что я не смею ее коснуться. Одно слово в силах уничтожить ее. И все же горе заставляет меня произнести это слово. Ванна. С моей стороны было великим заблуждением призвать толпу, прежде чем я узнал. Я забыл о стыдливости, которая не может говорить. Ты не решаешься сказать им, что изверг взял тебя силою. Да, я должен был бы подождать, пока мы останемся одни. Тогда ты бы открыла мне позорную истину. Но, увы, я знаю ее, и другие знают. Зачем скрывать ее, Ванна? Теперь поздно. Теперь нужно говорить. Необходимо, чтобы стыдливость одержала победу сама над собой. Не сердись на меня, пойми так же. В подобные минуты разум не знает. Ванна. Взгляни на меня, Гвида. В этот последний взгляд я вкладываю всю свою силу, всю честность, все, чем я тебе обязана. То не стыдливость, то истина, этот человек не обладал мною. Гвида. Хорошо. Хорошо, очень хорошо. Ничего больше не остается. Теперь я знаю все. Да, это истина. Или, вернее, любовь. Теперь понимаю. Ты хотела спасти его. Не знаю, как одна ночь могла так сильно изменить женщину, любимую мною. Но не так следовало спасти его. Поднимая голос. «Слушайте меня вы, все здесь стоящие, то в последний раз. Я хочу произнести клятву. Я еще удерживаюсь на краю обрыва, в котором не будет дна. Осталось лишь одно мгновение, и мои руки разожмутся. Я не хочу потерять его». Вы еще слышите меня, мой голос стал бессилен. Приблизьтесь, если нужно. Видите ли эту женщину и этого человека? Нет сомнения, что они любят друг друга. Итак, не забывайте. Я взвешиваю каждое слово так же тщательно, как взвешивают лекарства у изголовья умирающего. Они выйдут отсюда с моего согласия свободные, не подвергшись оскорблению, не претерпев ничего дурного. И они унесут с собой все, что им угодно. Расступитесь перед ними и бросайте перед ними цветы, если желаете. Они уйдут, куда любовь поведет их желание. Лишь бы только эта женщина сказала мне правду, единственно возможную, последнее, что я еще люблю в ней и чем она, наконец, обязана мне за все, что я ей даю. Поняла ты, Ванна? Этот человек обладал тобой, да или нет, отвечай. Это все, о чем я прошу. То не испытание и не ловушка. Я произнес клятву. Все они свидетели.